Глава 15. Несколько федеральных солдат, захваченных в плен при Булл-Ран, были освобождены в обмен на солдат Конфедерации. Они вернулись в Вашингтон с рассказами о толстом и жестоком конфедератском лейтенанте по имени Дэвид Тодд, управляющем тюрьмой в Ричмонде. Как дали ясно понять северные газеты, речь шла о брате миссис президент Линкольн. Она просто не могла поверить сообщениям о Дэвиде, которые она прочитала. Ведь она провела чудесные часы, катаясь на лошадях и совершая прогулки по лесам вокруг Лексингтона и Буэна-Виста с прекрасным и приятным молодым человеком. Могла ли война так быстро превратить его в дикого зверя? Она не верила в это. Но Север поверил. У северян не было оснований ставить под сомнение полученные сведения. Лиха беда начала. Газеты наперебой печатали сообщения, что три других ее брата, Александр, Сэмюэл и Джордж, служили офицерами в армии Конфедерации, что ее зять Бен Хардин Хелм, полковник первого полка Кентукской кавалерии, который он набрал и обучил для сецессионистов, что миссис президент Линкольн имеет 11 родичей в рядах легких драгун Каролины, что ее сестра Элоди замужем за полковником Даусоном, а сестра Марта за капитаном Уайтом. Оба они в армии Конфедерации, что ее мать живет в Алабаме с дочерью сецессионистской. Появились статьи, в которых говорилось о том, что она родилась на юге и там же получила образование, что ее отец был рабовладельцем, продавал рабов на публичном аукционе. Ранее ее критиковала оппозиционная пресса. Теперь республиканские газеты изображали ее на 2/3 сецессионистской, на 1/3 сторонницей рабства. Из уст в уста передавались слухи, они переходили из письма в письмо, появились в газетах больших городов и в лесках маленьких поселков, что симпатии Мэри Тодд Линкольн на стороне южан, что она хочет победы Конфедерации. Теперь-то, наконец, вскрылась правда. Миссис президент Линкольн – шпион. Ее обвиняли в том, что она поддерживает систему шпионажа в пользу южных армий, получает почту от генералов Конфедерации, посылает сведения о численности федеральной армии и намечаемых ею операциях, использует свое положение вблизи правительства, в самом Белом доме, чтобы выпытывать секреты и доверительные планы президента, кабинета, армии для того, чтобы юг мог побить север. Быть может, этим вызваны поражения у Булл-Ран, Уилсонс Крик и Боллс-Блаф? Или тот факт, что до сих пор армия генерала Маклеллана не наступает? Адресованные ей в Белый дом письма становились все более неистовыми. Не было такого оскорбительного ярлыка, который не наклеивался бы на нее. Ее считали ответственной за убитых солдат Союза при сражении у Булл-Ран, тела которых вылавливали в реке у длинного моста, требовали предать военно-полевому суду, расстрелять, повесить, прогнать из Белого дома. Уильям Стоддарт, 26-летний секретарь, включенный в состав персонала Белого дома, пришел поговорить с ней. Он был редактором газеты в Иллинойсе во время дебатов 1858 года и без устали работал в избирательной кампании Авраама в 1860 году. Мэри считала его наиболее симпатичным среди служащих исполнительной власти. «Мистер Стоддарт, вы чем-то расстроены? Подлец-клерк, который подшивает бумаги, миссис Линкольн, перехватил ваши письма и распечатал их. Я поймал его, прежде чем успел он прочитать. Но мне хотелось бы знать, что я должен с ним сделать». Намек Стоддарта был очевиден. К Клерк просматривал письма ради сбора сплетен. «Мистер Стоддарт, я хочу, чтобы вы читали каждое приходящее мне письмо. Вы видели многие из них, поэтому должны понимать, почему я чувствую себя таким образом». «Действительно, я понимаю, миссис Линкольн, и хотел бы вашего согласия бросать оскорбительные письма в корзину. Вы знаете, Николя и Хей поступают так с письмами в адрес президента. Я не вижу смысла, чтобы вы читали также язвительные письма. Это все равно, что принимать яд». Она была тронута вниманием этого молодого человека. «Будьте добры, действуйте так, мистер Стоддарт. Я буду вам благодарна». Стоддарт подошел к окну, раздвинул занавеси, посмотрел на площадку около Белого дома. «Быть может, вы позволите мне помочь вам еще в одном деле? Вас, возможно, расстраивают сообщения газет о том, что, может быть, известно только людям внутри Белого дома. Я знаю, кто устраивает утечку информации. Я несколько раз заставал его подслушивающим у дверей. Между тем его принимали как желанного гостя». Лицо Мэри вспыхнуло. «Наш друг разбалтывает наши личные разговоры?» «Да, миссис Линкольн, это Генри Вилков». «Вилков? Не могу поверить. Как так? Ведь он воспитанный человек с личным достоинством». «Убежден, если вы подбросите несколько выдумок о каких-то важных событиях в его присутствии, то он распространит их дальше, не считаясь с вашим доверием, и вы сможете быстро уличить его». Стоддарт был прав. Она поймала Вилкофа на месте преступления, когда он передал Нью-Йоркской Геральд две выдумки, подготовленные ею с этой целью. Только теперь она узнала, что Вилков был специально внедрен в Белый дом мистером Беннетом из Геральд. Этот человек, обласканный ею, был повинен в той натянутости в отношениях с помощниками президента Николеем и Хеем, которая отравляла ей жизнь. Это был удар потрясающей эмоциональной силы. Она удалилась в свои апартаменты, отменила ранее назначенные встречи, не желала встречаться ни с кем, кроме собственной семьи. Затем, через неделю после созыва сессии Конгресса, в начале декабря, она преодолела жалость к себе, поскольку ее муж нуждался в ее безраздельном сочувствии. Группа аболиционистов во главе с Бенджамином Уэйдом и Захарием Чандлером провела через Сенат, а затем через Палату представителей, биль об учреждении комиссии Конгресса по расследованию вопроса о том, как ведется война. Хотя авторы биля утверждали, что не намерены нападать на администрацию, а стремятся лишь добиться более решительного ведения войны, комиссия сразу же принялась расследовать причины поражений при Булл-Ран, Уилсонс-Крик и Боллс-Блафф и одновременно поведение командующих. Более того, комиссия присвоила себе право ставить под сомнение способности офицеров и получать информацию о всех разрабатываемых планах борьбы с Югом. Над головой Авраама нависло то, что он называл истерическим безответственным комитетом, желающим добиться освобождения негров ценой потери Союза. Имея сведения о широте полномочий комитета, Мэри все же не представляла себе, как много власти он забрал в свои руки, пока Уильям Стоддарт не узнал через друга, имевшего отношение к комитету, что в это утро в помещении Капитолия комитет собирается провести расследование поведения миссис Авраам Линкольн. «Но на каком основании?» — воскликнула она. Стоддарт продолжал через силу. «Передача важной информации тайным агентам Конфедерации. Они утверждают, что если то, что они слышат, верно, то тогда президентская семья повинна в предательстве. Нужно действовать незамедлительно, чтобы остановить комитет». Горючие слезы побежали по ее щекам. Стоддарт вышел. Это было самое болезненное унижение, какое она когда-либо переносила. Сенат Соединенных Штатов обвиняет ее в предательстве. Ни одна жена или родственник президента в истории нации не подвергались такому бесчестью. Это конец. Ее лишает возможности быть полезной Аврааму. Она не может быть более первой леди. Она должна упаковаться и вернуться с детьми в Спрингфилд. Мэри выстояла против клеветнических утверждений о недостатке образования и культуры, распространявшихся вашингтонскими южанами. Они были побиты и затаили злобу. Она выдержала оскорбительные сообщения о ее симпатиях к конфедератам и об отсутствии симпатии к погибшим солдатам Федерации, распространявшейся прессой демократов. В конце концов, это исходило от врагов. Она выстояла против истерических излияний и угроз в ее адрес, в собственной среде. Это были больные люди, и она могла им простить. Она даже выдержала предательство друга и близкого человека. Но может ли она устоять против официальной акции собственного правительства? У нее перехватило дыхание. Она чувствовала знакомую пустоту в груди, тупую пульсирующую боль в горле. Она сжала зубы, борясь с надвигающейся тошнотой, крепко ухватилась за ручки кресла, чтобы сдержать свои эмоции. Успокоившись, Мэри послала за мужем. Глаза Авраама зажглись черной яростью. Он выскочил из комнаты, набросил на себя тяжелое шерстяное пальто и вышел из Белого дома. Его голова была наклонена вперед, каждый мускул напряжен. Из окна северной спальни она следила за тем, как он спустился по дорожке и вышел на Пенсильвания-авеню. Несмотря на свое бедственное положение, она нашла силы посочувствовать ему. Несомненно, он был единственным человеком, когда-либо шагавшим с чувством такого одиночества. Она стояла у окна в оцепенении, и вдруг ее внимание привлекла мягкая фетровая шляпа. Это Авраам возвращался в Белый дом с высоко поднятой головой. Она прошла в гостиную. Он вошел, отечески поцеловал ее в щеку. «Мать, не беспокойся больше об этой глупости. С этим покончено». Не сказав более ни слова, он повернулся и вышел из гостиной. 1 января 1862 года она проснулась рано. День был мягким и светлым. Она быстро позавтракала, приготовила новое белье и костюмы для мальчиков, предупредив Авраама, что нужно одеться для традиционного новогоднего приема, начинающегося в полдень. Миссис Кекли пришла в 9 часов и помогла вплести в волосы Мэри, потемневшие от втирания в них масло, цветы и украшения. Она давно заметила, что ее волосы темнеют, и хотела спросить Авраама, нравится ли ему каштановый цвет. Она старалась скрыть свою нервозность, в то время как миссис Кекли помогала ей надеть нижние юбки и стальные пружины, которые она носила под кринолином из серого шелка. Этот прием станет самым критическим за 10 месяцев ее пребывания в Белом доме. Верят ли жители Вашингтона наветом на ее честность и лояльность? Они слышали много насчет ее расточительности, но имели ли они возможность увидеть обновленный Белый дом? Как они будут реагировать? Авраам вошел через несколько минут. На ходу натягивая белые лайковые перчатки, его лицо было усталым. Этот прием должен был стать испытанием и для него. Насколько он популярен среди жителей Вашингтона и населения Севера в этот Новый год? Насколько он преуспел? Когда состоялась церемония его инаугурации, откололись 7 штатов. Ныне же Союз потерял 11. Когда он приносил присягу, не было физического конфликта. Ныне же две половинки Союза воюют на полях сражений от Виргинии до Нью-Орлеана. При его приходе в Белый дом Европа отнеслась к нему с уважением. Ныне же Англия угрожает войной на том основании, что Север захватил два южных конвоя, сопровождавшихся британским кораблем. Франция раздражена из-за того, что блокада лишила ее хлопка, поступавшего с юга, и она могла вступить в союз с Англией. В момент избрания его президентом казначейство было платежеспособным, а деловая активность хорошей. Ныне же казна пуста и вынуждена печатать бумажные деньги нового типа, именовавшиеся «зелеными». Авраам расходовал $1 000 000 в день на армию, которая не сражалась. Деловая активность страны замерла. Обвинение в неэффективности и коррупции стало невозможно отрицать, ибо министр Камерон подписывал контракты на поставку мушкетов, которые не стреляли, коней, которые еле держались на ногах, солдатской одежды и ботинок, которые расползались при первом дожде, мяса, непригодного к употреблению. Они спустились из жилых комнат за несколько минут до 12 под музыку морского оркестра и встали у входа в восточный зал, чтобы встречать офицеров армии и военно-морского флота, членов кабинета, иностранных посланников и их атташе. В час дня распахнулись ворота территории Белого дома. Повалил валом народ. Отовсюду она слышала восхищенные замечания впервые пришедших на прием и тех, кто знал Белый дом многие годы. Миссис Дон Пиат, которая приехала вместе с ней на поезде из Гаррисбурга и провела несколько суток в Белом доме, воскликнула: «Миссис Линкольн, поразительно! Вы превратили обветшавший дом в жемчужину!» Мэри сжала руку миссис Пиат в знак признательности. Адель Дуглас, не выходившая на публику после церемонии похорон мужа и одетая в траур, сказала: «Миссис Линкольн, я была уверена, что вы превратите Белый дом в нечто замечательное». Она помолчала: «Я вижу, что вы это сделали в трудных обстоятельствах». Когда прием кончился, и они удалились в спальню Мэри, чтобы подержать натруженные руки в тазу с теплой водой и обменяться впечатлениями о прошедшем дне, Авраам рассказал ей о восхищенных отзывах, какие он слышал относительно ее вкусов и проницательности. «Мой отец хотел бы услышать это», — задумчиво прошептала она. «Он научил меня этому». Наступил момент, когда она могла поставить вопрос, который она скрывала в течение прошедших 2 месяцев. Глубоко вздохнув, она произнесла, как ей казалось, спокойным голосом: «Я рада, что ты одобряешь, Авраам, ведь это стоило уйму денег. Постой-ка, 6 000 ты получила в начале, затем 20 000 от Конгресса. Сожалею, Авраам, но я не могла бы переделать этот дом за $26 000, не поступаясь качеством материала». Он пристально посмотрел на нее. «Что это означает, Мэри?» «Есть еще один неоплаченный счет. Он последний. Он включает много вещей». Он прижал рукой свои волосы вперед, как делал всегда, когда был недоволен. «Значит, ты потратила больше, чем было выделено средств?» «Да. На 6 858 $80. И все нужно оплатить мистеру Карелу». «Но, Мэри, денег для оплаты нет. Зачем ты это сделала?» «Потому что столько стоит вся работа. Вот посмотри сам на счета. Ты увидишь, они касаются многого, чем восхищались». Он взял счета, держа их в вытянутой руке, а затем прочитал вслух: «Оклейка обоями 4 залов и личных помещений. Комнаты президента $432.50. Комнаты миссис Линкольн $254.45. Он взглянул поверх очков на нее со слабой улыбкой и сказал: «Вижу, что ты лишь наполовину дороже, чем я. Обои восточного зала, заказанные в Париже, $832, красного зала $392, синего зала $399.50, позолота лепнины $200. Эти расходы были разрешены мистером Вудом прошлым летом. Но потребовалось много времени, чтобы доставить материалы сюда из Франции и использовать их. До окончания работ я не знала окончательной суммы. Я поставил рекорд, Авраам. Эндрю Джексон потратил $45,000 на обновление Белого дома. На 12 тысяч больше, чем израсходовала я. А Мартин Ван Бюрен потратил $60,000. В два раза больше, чем я. Франклин Пирс, не принимавший никого, все же нашел необходимым израсходовать $25,000 на ремонт дома. Мистер Джефферсон должен был потратить $30,000 на боковые пристройки. Мистер Монро полностью переоборудовал Белый дом материалами, доставленными из Франции. Это Авраам... Не впустую потраченные или потерянные деньги. Белый дом сохранится красивым на долгие годы. Выражение его лица стало менее встревоженным после ее рассказа о том, сколько потратили на поддержание Белого дома другие президенты. «Я сочувственно отношусь к тому, что ты сделала, кошечка». Но я не могу обратиться сейчас к Конгрессу и просить его выделить средства. У нас слишком много противников, и они используют это как новый повод для критики в наш адрес. Я оплачу все расходы из собственного кармана. Он встал, прошел через анфиладу комнат в свой кабинет, вернулся с пачкой ордеров на получение зарплаты, сложив их сумму, он сказал: «Я еще не отдал их на депозит, но здесь почти $13,000 заработной платы. Мы можем заплатить $6,900. «Боже мой, я не хочу, чтобы тратил ты свою заработную плату за 3-4 месяца на дом, который нам не принадлежит. Сегодня было немало конгрессменов, выражавших удовлетворение по поводу ремонта. Они могли бы проголосовать за расходы на эти цели». Наступила пауза, затем он осторожно спросил: «Это все? Не придется ли нам их просить еще? Ни одного доллара, если не обрушится крыша. Клянусь тебе тем, что Тат называет клятвой после Давида». «Хорошо, если это конец. Я выберу подходящий момент, чтобы просить Конгресс выделить $7,000. Но я подожду до того, как армия выиграет по меньшей мере одно сражение. В противном случае они могут разорвать наш арендный договор».